Что же случилось потом? — спросил Купер-старший. — Две вещи. Во-первых, на остров прибыли и завладели им Стюарт Келна и его последователи. Они называли себя христианами, и, быть может, поначалу так оно и было. Однако Келна, все больше подпадая под влияние местных традиций верования, обратился к сатанизму и колдовству, а вслед за ним и его друзья. Они прибрали к рукам все вокруг и переименовали остров в Аквариус. Некоторые из наших людей также отвергли Евангелие и присоединились к сторонникам Келна ради того, чтобы продолжать участвовать в языческих обрядах, вхождении по огню. Адам кивнул и с отвращением подтвердил «да». И еще в приношении человеческих жертв языческим божествам, как поступали языческие народы во времена Ветхого Завета. Это ужасно. Знаете, здешние жители до того, как они обрели Господа, пребывали в страшном духовном невежестве. И вот теперь некоторые из них вновь ввергнуты в этот мрак цивилизованным колдуном. Я молюсь о них каждый день. А второе событие, — не утерпел Джей, — оно еще впереди. Я все еще надеюсь, что ошибаюсь, но, по-моему, существование острова находится под угрозой. В вашей записке сказано, — вспомнил Джей, — остров. Конец фразы мы разобрать не смогли. А там посмотрел сначала на одного, потом на другого и мрачно произнес: «Остров погружается под воду». Это началось год тому назад, но с тех пор процесс идет все быстрее. Боюсь, он может в мгновение ока просто взять и уйти на дно в любой момент. — Да, — протянул доктор Купер, — так вот о чем говорил Дюлани. — Профессор Дюлани? — удивился миссионер. — Эймос Дюлани? — Совершенно верно. Он пытался предупредить нас, чтобы мы покинули остров и взяли его с собой. Вид у Маккензи был ошарашенный. Он ведь был одним из главных советников Келна и моим самым яростным оппонентом. Он утверждал, что с островом все в порядке. Похоже, он изменил свое мнение. Наверное, его собственные наблюдения постепенно убедили его в вашей правоте. А что обо всем этом думает Келна? Ну, во всяком случае, Дюла не так же пал жертвой проклятия Маракунда. Адам в гневе ударил себя по бедру. Видите? Видите? Келно, орудие в руках сатаны. Этот остров обречен. И, думаю, Келно это известно, но он не желает никого выпускать отсюда. Все эти люди погибнут. Они канут в пучину вместе с островом, и это будет дело рук Келно. Он секунду помолчал, борясь с охватившим его возбуждением, после чего продолжал. Туземцы, новообращенные христиане из деревни, эвакуировались на каноэ, плотах, всем, что только для этого годилось. Они побросали тут все свое имущество. Я же остался, чтобы предупредить остальных, убедить Келна уговорить тех, кто перешел Келна, чтобы они отправились со своими семьями и ни в коем случае не оставались с этим антихристом, подсказал верное слово Купер-старший. Самое подходящее для него название. — Спасибо, Джейк, — согласился миссионер, — однако часть прежней моей паствы все еще там, с ним. Они все еще во власти заблуждения, будто остров Аквариус — воплощение лучшего будущего, идеальное место, где царят мир и безопасность. Джею пришли на память библейские строки. «Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба. В точности так, как это свершится к концу времен», — горестно подтвердил Адам, — «они так окутаны ложью Келна и лукавого, что отказываются слышать истину. Я пытался предупредить их, помочь им, Они скинули вас с моста, — завершил Купер-старший. Адам кивнул, и глаза его наполнились слезами. Теперь все, что мне остается, — построить судно. У Келна есть своя лодка, и это означает, что связь с островом находится всецело под его контролем. Путь к бегству отрезан, если не построить собственный корабль. — Где же вы добываете материалы? — поинтересовался Джей. — Грустно признаться, но доски и прочее дерево изначально были доставлены на остров Миссионерским союзом для строительства церкви. — Ах, да! — подхватил Купер-старший. — Я видел документы и перечень стройматериалов на столе у Келна. Очевидно, он ведет строгий учет всего имущества. — Ворованного имущества, — подчеркнул миссионер. После того, как туземцы покинули свою деревню, Келн и его люди разграбили селение и унесли с собой все, что можно было унести. Последние несколько месяцев я как раз и занимался тем, что по доске, по гвоздику возвращал все обратно. У Джея и его отца мелькнула догадка. — А-а-а! — торжествующе произнес последний. — Так вы и есть тот странный вор, что расхищает у Келна материалы. — Я и мой соратник, который еще остался в поселке. Нам так и не удалось построить церковь, но кто знает. Может быть, это сооружение окажется не менее полезным. У нас одна цель — спасение людей. Адамов ковчег. Вслух размышлял Джей над названием построенного Адамом судна. А я еще удивился, к чему такая большая лодка. Желая утвердиться в своей догадке, доктор Купер спросил, «Вы строите ее с расчетом на пассажиров?» Адам лишь пожал плечами в ответ, «Я ведь миссионер».